Еретические движения. Еретические движения были в средневековом христианстве постоянным явлением. В самом общем смысле ересью называлось публичное выражение теологических взглядов, противоречащих учению церкви. Предлагая образ жизни, альтернативный ортодоксальному католичеству, отвергая те или иные догматы, например, таинства, оспаривая власть папы и церковной иерархии над душами верующих, еретические движения угрожали церкви. С начала XV века набрали силу и распространились по Европе еретические движения. Главным из них было движение гуситов в Богемии, названное по имени его основателя Яна Гуса. Ян Гус, годы жизни 1372-1415, реформатор из Богемии, религиозный вождь, чешский национальный герой и мученик. Был преподавателем философии в Пражском университете, священником и проповедником. Вслед за англичанином Джоном Уиклифом критиковал папство, считая священное писание единственным источником религиозной истины. Утверждал, что истинная, невидимая церковь является общиной избранных. Гус публично обличал безнравственность духовенства и неоднократно подвергался отлучению от церкви. По решению Церковного собора в Констанце 1413-1418 годы Гус был сожжен на костре вскоре после выхода в свет его сочинений, критикующих католическую ортодоксию. Казнь Гуса вызвала национальный бунт чешской знати против католического духовенства. Он вылился в конфискацию церковного имущества. Богемия фактически освободилась из-под власти католических епископов. Гуситское движение, впоследствии разделившееся на несколько сект, возникло внутри католической церкви. Несмотря на свое значение, оно было ограничено определенной географической областью и имело национально-этнический характер. По важности с ним сравнимы некоторые более ранние еретические движения, такие как вальденсы во Франции, Италии и Испании или лоларды в Англии. Вальденцы – это религиозная секта, сформировавшаяся в XII веке, призывала к моральному исправлению и к опоре на священное писание. Вальденцы отрицали святость церкви как института и отвергали часть таинств. Лоларды – секта последователей Джона Уиклифа, годы жизни 1329-1384, английского теолога, отрицавшего святость церкви и папства, отвергавшего доктрину присуществления и признававшего единственным религиозным авторитетом священное писание. По мнению ряда ученых, эти движения были провозвестниками реформации. Однако установить прямую преемственность между ними и деятельностью Лютера и его сторонников не удается.